карты. Давай играть в карты. В карты, вот хорошо-то. Петров достает из-под парты шелестящее что-то. Потом из портфеля вынул ручку, резинку и фишки. Карту на парте раскинул. Послушай, а где же картишки? А это и есть картишки. Будем играть в города. Столицу назвал, ставишь фишку. Я так не играл никогда. Кто больше столиц отгадает, тому киселя стакан. Ну а кто проиграет, в нос получит щелбан.